Муж пропадал на работе день и ночь. Выучил второй язык, немецкий, в дополнение к беглому английскому. Учился всему, чему только было возможно. Не вдаваясь в детали, скажу, что за 4 года Сергей прошел по всем ступенькам карьерной лестницы, от младшего ассистента до директора одного из департаментов. Спустя еще пару лет Сергей стал замом генерального. Мужу вручили ключи от персонального автомобиля и новый контракт, в котором была проставлена годовая сумма его заработной платы в долларах. Шестизначная. На банкете, устроенном в его честь, все в один голос твердили, что столь стремительный взлет — редчайший случай в истории делового мира. Сергей же ответил, что собирается и впредь отдавать все силы компании. Боже мой, как блестели его глаза, как во время нашей свадьбы. Он и вправду женился во второй раз, на своей карьере. И я стою рядом в приобретенном специально на случай, потрясающем и баснословно дорогом платье, с натянутой улыбкой, принимая поздравления, мучительно размышляла над тем, какая из жен любимая. Постепенно Сережа все больше отдалялся от меня. Дочка стала часто болеть, и мне пришлось уйти с работы. Сергей приходил все позже. Мы с малышкой сидели вдвоем в огромной квартире, смотрели в темное окно и ждали папу. Потом я укладывала дочь, садилась к телевизору или брала книгу, но не понимала смысла увиденного или прочитанного. Прошлая зима растянулась на несколько лет. Мне казалось, что я понемногу схожу с ума. Муж возвращался уставший, отчужденный. Все попытки поговорить натыкались на глухую стену раздражения. «Как ты не понимаешь? У меня работа!» Я отчего-то все чаще принималась орать или плакать, а он, взбешенный, хлопал дверью. Он вообще сильно изменился. Стал жестче, циничнее, злее. Иногда он просто пугал меня. Однажды, рассказывая о чем-то, обронил фразу: «Бизнесмен должен уметь перешагивать через трупы врагов и друзей». Конечно, это было сказано в переносном смысле. Но у меня отчего-то мурашки пошли по коже. Медленно, очень медленно наступило лето. Однажды утром я взглянула в зеркало. На меня глядела постаревшая, подурневшая, злая, незнакомая женщина. Женщина, которая не могла бы понравиться никому, даже самой себе. Я поняла, так дальше нельзя. И собрала вещи мои и дочери. Мы уехали к моей маме, бабушке Оле, как называет ее Ниночка. Ночью приехал Сергей, потрясенный, разгневанный, расстроенный. Он никак не мог понять, что же произошло. Твердил, что живет только для нас. Он в самом деле верил, что говорил правду. Кое-как объяснившись, мы решили, что нам следует побыть вдвоем. «Устроим второй медовый месяц», — сказал он. «Выбирай, куда поедем. Ткни пальцем в карту». Я так и сделала. Сергей рассмеялся и сказал: «Повезло, что не попала в Антарктиду. Теперь выбирай отель». И я выбрала маленький, уютный, лишенный помпезности, в каком мы остановились бы 8 лет назад. Дочку мы решили оставить с бабушкой. Наверное, это было неправильно. И Бог наказал меня за эгоизм. В последний момент Сергей объявил, что не сможет лететь в тот день. Непредвиденные обстоятельства. «Я буду чуть позже», — сказал он, поцеловав меня в аэропорту. «Не скучай, любимая». «Не скучай, любимая». Надежда закрыла лицо руками, а когда отняла их, попыталась улыбнуться сквозь невыплаканные слезы. «И вот я здесь. Такая история. Ты и прости», — спохватилась она, — «что я тут разболталась, словно на исповеди. Со мной это впервые. Обычно я не вешаю свои проблемы на окружающих. Наверное, все дело в солнце. Здесь его так много, что иногда кажется, что-то тает внутри меня. Представляю, что ты сейчас думаешь обо мне. Бедная богачка бесится с жиру, а я вкалываю с утра до ночи и еще должен выслушивать всякий бред. И ты имеешь на это полное право. Знаешь, что я думаю? — проговорил Алекс. — Ты самая прекрасная, добрая, удивительная и соблазнительная женщина в мире. И твой муж просто осел, круглый дурак, если не видит этого. Он подошел к ней и, приобняв за поникшие плечи, заглянул в расширенные зрачки, в которых замерли удивление и испуг. Ее холодные ладони уперлись в его грудь. «Отпусти меня», — произнесла она тихо и твердо. Алекс повиновался. Только теперь он ощутил, какая внутренняя сила скрывается в этой женщине. Сила, дающая ей способность сносить удары судьбы с высоко поднятой головой и улыбкой на закушенных до крови губах. Быть может, именно эта сила и притягивала Алекса. Он не мог противостоять ей. «Я не собираюсь заводить курортный роман. Не трать времени понапрасну». «Для меня это гораздо больше, чем курортный роман. Пожалуйста, поверь». «Зачем?» «Я хочу. Я смогу сделать тебя счастливой». «За неделю?» Она усмехнулась. «Нет, спасибо. Забудь. Уходи». «Ты уверена?» «Конечно». «Спокойной ночи, Алекс. И извини еще раз. Я не должна была рассказывать тебе все это». «Ты не должна страдать», — проговорил он, покачав головой. «Ты этого не заслуживаешь. Я бы этого не допустил. Никогда». «До свидания, Алекс», — настойчиво повторила женщина. «До свидания, Надежда». Он спрыгнул вниз и пошел прочь, собрав все силы, чтобы не оглянуться. В конце концов, он мужчина, а не какое-то фуфло. Уже за полночь он пришел в Кокос, где через пару минут за кружкой пива познакомился с сексуальной рыжеволосой красоткой из Германии, из соседнего отеля. Обменявшись несколькими фразами и немного потанцевав, они без лишних хлопот удалились в номер. Без одежды девушка выглядела еще лучше. Пышные бедра, упругий живот, высокая грудь с острыми сосками. Лучи восходящего солнца упали на развороченную постель. Девушка потянулась довольно и сладко, как сытая кошка. Промурлыкала кокетливо. «Милый, ты меня любишь?» «Почему все эти приезжие девки, независимо от стран и национальностей, обожают задавать один и тот же дурацкий вопрос, будто сговариваются?» «Конечно, детка», — следуя правилам игры, всегда отвечал Алекс. «Трудно, что ли?» «Милый, почему ты молчишь?» «Пошла к черту, идиотка!» «Мне пора», — сказал он, натягивая мятую рубашку. «Скоро на работу». Алекс все же заскочил домой переодеться. Тихо, чтобы не разбудить родителей, прокрался мимо их спальни, из которой доносилось мерное похрапывание отца, в свою комнату. На стареньком телефонном аппарате белела укоризненным бельмом криво приляпанная бумажка. Твердые размашистые буквы, столь же строгие и безапелляционные, как и набросавший их отец, складываясь в слова, напоминали о существовании в жизни Алекса иной женщины, единственной, с которой ему предстояло связать судьбу. «Было бы неплохо, если бы ты иногда ночевал дома», — гласило послание. Это было плохим знаком. У отца не было склонности к писательской деятельности. Если уж он выбрал подобную форму общения, значит, Алекс и впрямь где-то перегнул палку. Но сейчас ему не хотелось думать ни об отцовском гневе, ни тем более о неотвратимом приближении давно маячившего на его горизонте призрачным парусом грядущего супружества. «Идите вы все к черту!» — процедил сквозь зубы Алекс и, отодрав бумажку от телефона, скомкал и швырнул за диван. Мрачный Али ковырялся в стойке с напитками. «Представляешь, всего на 5 минут отлучился, и пропали 3 бутылки водки. И какая сволочь пьет водку с утра? При немцах такого не было. А тебя вчера вечером где носило? Босс был злой, как собака». Алекс молчал, как глухонемой. Раздражение на лице друга сменилось плохо скрываемым любопытством. «Неужто со своей недотрогой поладил?» Получив отрицательный ответ, Али разочарованно вздохнул. «Ну, это вовсе непростительно. Смотаться с работы, навлечь на свою задницу гнев руководства, ни хрена не получив взамен. Теряешь квалификацию, друг мой. Кто же вам мешал на сей раз? Мифический муж?» «Отвали, а? Ладно». Поджав губы, бармен с невозмутимым видом принялся протирать бокал. «На нем дыра скоро будет», — сказал Алекс. «Чистота — залог успеха», — парировал Али. «Морочь голову девчонкам, а не мне». Алекс ударил кулаком по столу так, что звякнули ложечки, а Али от неожиданности едва не выронил бокал. «Спятил!» — возмутился бармен. «Она все время думает о нем, понимаешь? А я только о ней, черт бы ее побрал! Может, я и впрямь свихнулся?» «Перестань. Тебе просто надо переключиться. Найди девочку погорячее». «Просто. Послушать, так все так просто. Только отчего бывает тошно, хоть в петлю лезь? Сегодня ночью я так и сделал». «Ну и что?» «Дерьмово. Трахаешь одну, думаешь о другой. Чувствуешь себя извращенцем». «Да, тяжелый случай». Али задумчиво почесал себя за ухом соломинкой для коктейля. «У меня было нечто подобное в далеком детстве. 16 или 17. Та девчонка жила по соседству. Каждое утро мы ходили в школу по одной дороге. Помню, у девчонки в волосах был огромный белый бант. Я тащился позади, таращился на этот бант и умирал от желания заговорить, но так и не решился. «Прошу вас, мадам». Бармен протянул мороженое подошедшей тетке, обремененной 3 подбородками и 2 кудрявыми близняшками, затеявшими возню около стойки и не обращавшими ни малейшего внимания на материнские оклики. «Ну, и чем все закончилось?» — поинтересовался Алекс, когда перепачканная мороженым дружная семейка удалилась в направлении бассейна. «Да ничем!» — разведя руками, вздохнул бармен. «Ее выдали замуж, даже не дожидаясь окончания школы. За богатого хрыча, 30 лет старше. Они укатили в Стамбул. Мы случайно встретились через 4 года. У нее уже было 3 детей. Я с трудом ее узнал. Поверишь, ее задница стала размером с эту стойку. Она перекрасилась в блондинку и, можешь представить, завязала такой же огромный белый бант. В жизни не видел более отвратительного зрелища». Али шумно вздохнул. «Но тогда, в 16-17, она оказалась мне совершенством. Так-то, старик. Время — лучший лекарь и самый безжалостный. Скоро твоя русская мадам уедет, и все забудется, словно и не было вовсе». «Наверное, ты прав», — усмехнулся Алекс. «Но почему-то у меня такое чувство, что, проводив ее, я потеряю что-то очень важное в жизни». «Надеюсь, не работу?» — озабоченно заметил Али. «Не каркай», — попросил Алекс. «Мне и так с утра весело. Мой старик меня достает». «А ты думал, он век будет тебя тянуть?» «Тебе хорошо рассуждать», — возразил Алекс. «У тебя братьев-сестер чертова куча. Всех пилить язык устанет, пока до тебя очередь дойдет». «Угу», — мотнул головой Али. «И от такой хорошей жизни я снимаю свой клоповник. Выкидываю каждый месяц по 200 марок и сам себе стираю и глажу эти проклятые рубахи». «Нет, друг мой, что-то одно. Или свобода и независимость, или родительское крылышко. Выбирай. А чтобы на кактус сесть и задницу не наколоть, такого не бывает». Худшие опасения друга подтвердились. Через час появился сияющий, как свежевычищенный башмак Мустафа, и объявил, что босс вызывает Алекса на ковер. «Накаркал», — с досадой заметил тот, проходя мимо бара. «Нет, вы только послушайте», — воздел руки к небу Али. «Я целую неделю пытаюсь вразумить этого отрока, и вот она, черная неблагодарность». Но, разглядев крайнюю озабоченность на лице друга, посерьезнел. «Может, обойдется? Скажи, что у тебя, например, живот скрутило». «Ну да, и 2 часа до окончания рабочего дня я провел в сортире», — хмыкнул Алекс. «Спасибо за совет. Но я уж сам как-нибудь выкручусь». Между деревьев мелькнула злорадная физиономия Мустафы Афенди. Всякий раз, приближаясь к кабинету управляющего, Алекс, помимо воли, ощущал предательскую слабость в коленях. «У себя?» — спросил он шепотом у томной секретарши Фериде, с озабоченным видом перебиравшей какие-то бумажки, и, получив утвердительный ответ, приоткрыл дверь, протискиваясь в щель. «Господин Касли, вы меня вызывали?» В святая святых не было ничего, что могло бы даже случайно отвлечь внимание посетителя от цели визита, а хозяина — от неусыпной заботы о благе и процветании отеля. Исключение могли составить большой фикус в деревянной катке на полу, да и стамп на стене, выразительный, как глаза дохлого окуня. Все же остальное, чему дозволялось служить гостиничному бизнесу, громадный письменный стол и строгие шкафы из тяжеловесного дуба, пара стульев и ручной работы ковер на полу, сглатывающий шум шагов, являла причудливую смесь аскетизма и респектабельности. Господин Касли сидел за столом. Когда Алекс робко постучал, управляющий еще пару минут не поднимал глаз от компьютера, а затем погасил экран, отодвинул ощетинившуюся карандашницу и пробуравил посетителя цепким, не предвещавшим ничего хорошего взглядом. «Войди и закрой дверь!» Алекс повиновался, чувствуя, как холодные капли проступают на лбу и висках. «Почему вчера вечером ты отсутствовал на работе?» Алекс принялся невнятно бормотать слова оправдания, но управляющий остановил его пренебрежительным жестом. «До недавнего времени мне нравилось, как ты работаешь, Аванди. Твое обращение с клиентами, твоя энергия, честолюбие и даже некоторая беспринципность, допустимая в бизнесе. А теперь мне хочется услышать, куда это все подевалось. За что я тебя едва не выделил, назначив старшим?» Алекс молча разглядывал выбитые ромбики на черном шелковом, явно не местного производства галстуке шефа. «За последнюю неделю сумма сделанных тобой заказов уменьшилась на треть. 2 дня назад ты допустил ошибку в отчете. Я уже не говорю, что твой внешний вид оставляет желать лучшего. Ты болен?» «Нет, господин Касли». Алекс изо всех сил старался держаться достойно, но остатки его равновесия таяли, как кубики льда в бокале сока. «Может быть, ты слишком много возомнил о себе? Позволь напомнить старую мудрость. Кто высоко вознесся, тому больнее падать». «Да, господин Касли». «Ты в состоянии дать вразумительное объяснение, оправдывающее подобное поведение?» «Нет, господин Касли». «Отлично!» — бесстрастно произнес управляющий. «А теперь скажи, ты помнишь о неписанном правиле отеля, согласно которому отношения персонала с клиентами могут быть деловыми и никакими иначе?» «Да, господин Касли. И что ты думаешь об этом пункте?» Алекс подавленно молчал, ощущая, как вопреки кондиционированному холоду его предательски бросает в жар. «Молчание практически всегда означает несогласие. Ты возражаешь против данного правила?» «Нет». «Прекрасно». На сухом лице управляющего заиграла мефистофельская улыбка. «Завтра, как обычно, ровно в 7:00 ты выйдешь на работу, а Мустафа Афенди напомнит тебе об обязанностях. Все понятно?» «Да, господин Касли», — убитым голосом вымолвил Алекс. «Если бы босс схватил его кувалдой по лбу, он бы чувствовал себя как минимум не хуже». На мгновение маска непроницаемости на лице босса чуть сдвинулась, и в нем промелькнуло нечто человеческое, отдаленно напоминающее участие. «Эта женщина не для тебя, Салами. Она высший класс, настоящая леди. И пока ты ничего из себя не представляешь, для таких, как она, ты всегда будешь лишь обслугой. Это не твой уровень. Занимайся-ка по-прежнему студентками, их ты сумеешь охмурить своим смазливым личиком. Но...» Лицо шефа вновь стало каменным. Он предостерегающе поднял указательный палец. «Только в нерабочее время. Ступай». Он нажал кнопку связи с секретарем. «Фериде, подготовь приказ о назначении Афенди на должность старшего с соответствующей прибавкой. Да и полей цветок в моем кабинете». Ровно в 7:00 Алекс протирал столы в ресторане. По свежевымытому холлу с хозяйским видом прохаживался новоиспеченный старший Мустафа Афенди. Завидев Алекса, он расплылся в счастливой улыбке. «Как дела?» «Прекрасно», — сухо ответил Алекс. «Будет еще лучше», — пообещал старший. — «Возьми шланг и вымой территорию перед воротами». — «С какой стати?» — возмутился Алекс. — «Это не входит в мои обязанности». — «Очень хорошо», — скривил губы Мустафа. — «Я доложу боссу, что ты отказываешься от работы». — «Валяй! Беги и докладывай!» — презрительно бросил Алекс. — «Больше ты ничего не умеешь». — «А ты-то что умеешь?» Глаза Мустафы презрительно сузились. «И должность просрал, и девку не поимел. Ты — неудачник, Аванди, жалкий неудачник. Твоя карьера закончилась, даже не начавшись». Алекс молча развернулся и вышел во двор. Он и впрямь ощущал себя раздавленным. Не хотелось ни спорить, ни даже огрызаться. Он нашел шланг, открыл воду. Старший следовал за ним по пятам, упиваясь победой. «Газон тоже полей! Эй, ты что делаешь?» — завопил он, отскакивая в сторону. «Куда льешь? Насквозь меня вымочил, урод!» «Извини», — с покаянным видом произнес Алекс. «Я нечаянно. Отсутствие практики. Мне очень жаль». И прикусил нижнюю губу, чтобы не расхохотаться. «Тебе ничего не жаль! Ты нарочно это сделал. Я все доложу боссу. Будешь с утра до ночи практиковаться». Изрыгая проклятие, Мустафа скрылся в отеле, а Алекс, наконец, усмехнулся. Впервые за последние дни он испытывал мрачное удовлетворение. Блестя отполированными боками, к воротам подкатил черный БМВ управляющего. «Этого черт принес с утра пораньше. Вот поперла, так поперла. Доброе утро, господин Касли». Взгляд босса был столь же выразителен, как если бы предназначался одной из пальм, растущих при входе. «А, это ты. Протри машину. Щетка в багажнике», — на ходу обронил господин Касли, бросая Алексу ключи. И чего тут тереть? И так словно зеркало, хоть брейся, чтоб ты перевернулся в ней со своей очередной шлюхой, чистоплюй несчастный. Тоскливо водя щеткой по лакированному боку, Алекс размышлял о превратностях судьбы и о том, насколько прав Мустафа, назвав его неудачником. И еще всерьез задумался, что надо бы заплатить одному из мальчишек, постоянно крутящихся возле отелей, в поисках приработка. Пусть нацарапает на сверкающем BMW-шном капоте что-нибудь эдакое для души.